угрюмо черневший невдалеке. Все произошло так быстро, что Марфа сперва с недоумением смотрела секунды три себе под ноги, куда же исчез Антипка. Потом плюнула на то место, где лежал Никулин, и ушла домой. Дверь от бани унесло через несколько дней во время ледохода. Так кончился этот случай, застрявший посреди Светлихи мукой. Захар посмеялся над приключением Антипа, а Устину сказал откровенно: «Я думал, что ты хуже, чем есть на самом деле». Морозов грубовато ответил: «Мужик не баба». Ту пошарил разок, и видно, что она из себя. И добавил, помедлив: «Корова к новому табуну и то не сразу привыкает, а это скот». Постепенно Устин и в самом деле привык, втянулся в работу. Как-то Андрон, подвыпив, отказался ходить за плугом. Морозов подошел к нему, встряхнул за грудки. «Я думал, ты человек, а ты пьяница. Как Захар еще дело повернет, неизвестно. Шутка в деле, чуть под воду с мукой не потопил. За покушение на общественное добро сейчас по головке не гладят». «Так я что, нарочно, что ли, с умыслом? Я, конечно, выпивши был, да ведь и темень стояла. Чего передо мной оправдываться? Ты Захару докажи, что не козел». Андрон мгновенно протрезвел. Поморгав растерянно, он спросил: «Так это что? Он чего, и вправду подозревает меня в этом, в умысле?» «Нет, нарочно». Морозов умел не договаривать. Сказал и целый день работал на пахоте за Андрона. А Овчинников, стоя в борозде, долго еще крякал, чесал пятерней заросший затылок и хмурился, словно мучительно вспоминал что-то. А вечером спросил у Морозова, когда тот плескал на себя колодезную воду у крыльца своего дома: «Так, Устин Акимыч, оно выходит, что ГБТ, то есть, если бы провалились эти сани, то ведь окончательно мне бы, выходит, я тебе должен?» «Ты у меня ничего не брал», — холодно ответил Устин. «Ты перед колхозом виноват». «Конечно, конечно. Да я что, нарочно? Эти судьба, она без узды, везет, везет, да вывалит. Кони-то занузданы были», — насмешливо сказал Устин. «Да, видать, кучеру еще удела требуются. Так в денег мне удела проклятые. Только уж разве что, ради бога, развей, Захаровы, подозрения на меня. Али еще там как?» Вылив на себя всю воду из ведра, Устин взял с изгородины жесткое холщовое полотенце и стал вытираться. Андрон стоял перед ним, как сваренный. Руки Овчинникова висели по бокам, словно плети. Задубевшая под солнцем волосатая грудь Устина была уже суха, но он все тер и тер ее, хотя из-под полотенца давно уже, как казалось Андрону, шел дымок. «А эти мне бы, дураку, никогда не догадаться, что Захар может эдак подумать на меня», — чуть не плача проговорил Андрон. «А ведь сам недавно слушал, как Захар газету читал в конторе про вредительство в каком-то колхозе. Не зря и читал он. Эдак почитает, оглядит колхозников и в меня глазище упрет». «Ну ладно», — смягчился наконец Устин. «Чего уж теперь-то? Придумаем что-нибудь, только гляди у меня. Девка забывает только, что рожать больно». «Человеческий ты мужик, Акимыч, ей-богу», — проговорил Андрон с благодарностью. «Тут некоторые чешут языки. Дурак, мол, Устин, свое, что ли, спасал? А я? Кто?» — резко спросил Морозов. — Да разные. Илюшка вон, Юргин. Устин перекинул через голое плечо полотенце, взял пустое ведро и повесил на кол. Потом усмехнулся, окинув взглядом Овчинникова. — Видишь ли, не было бы на свете дураков, и умные долго не прожили бы. — Да я что, понимаю, конечно, я и говорю, Акимыч, что я должен тебе. — Ладно, — опять сказал Морозов. «Должен, да не к спеху мне», и пошел домой. «Ну, заходи, что ли, коли пришел». Захар Большаков никогда не вспоминал случай с мукой. Андрон Овчинников расценил это по-своему и с тех пор глядел только в рот Устину. И не только Овчинников. Большинство колхозников, сторонившихся по первоначалу угрюмого, страшноватого на вид Устина,